Гуру, обратили ли внимание на то, как трудно меняются люди, даже работающие над собою? Конечно, свойства и особенности воспитания, приобретенные в последнем, то есть текущем воплощении, искоренить не так уж и трудно, но принесенные из прошлого поддаются переработке с великим трудом. Сорняки вырываются с корнем. Именно, надо вырвать весь корень и за него ухватиться, чтобы сорняк не принялся снова расти. Помните, как сказано: «Ищи корень зла и вырви его». Поверхностное уничтожение желаемых результатов не даст.